Казалось, остальные выказывали ей уважение, ибо никто не притрагивался к мисочке до тех пор, пока золотая не утолит жажду. Позднее мы увидели, как Эрио играл с нею, а она... Как-то иногда делают кошки, острой головой терлась о его курточку. После этого лампуза накрывала нам ужин. 2 бокала простого вина и 2 ломтя черного соленого хлеба. Глава 4. С террасы в библиотеку вела стеклянная дверь. В погожие утренние часы эта дверь была широко распахнута, так что брат Отто сидел за большим столом, словно в уголке сада. Я постоянно с удовольствием заходил в эту комнату, на потолке которой играли зеленые тени листвы, и в тишину которой проникало щебетание молодых птиц да близкое жужжание пчел. На мольберте у окна стоял большой планшет, а вдоль стен до самого потолка громоздились ряды книг. Самый нижний из них стоял на широкой клете, приспособленной для фолиантов, для огромных мира ботанических садов и расписанных от руки произведений, каких больше уже не печатают. Над ними выступали стеллажи для папок и книг, которые еще можно было с усилием раздвинуть, заваленные бумагами с короткими заметками и пожелтевшими листами гербариев. Их темные полки занимали собрание запрессовавшихся в камне растений, которые мы выискивали в известковых и угольных карьерах. Между ними разнообразные кристаллы, какие выставляют обычно как украшения, или, ведя серьезный разговор, взвешивают в руках. Еще выше располагались небольшие книги, не очень обширное ботаническое собрание, однако полное в вопросах того, что касалось лилий. Эта часть книгохранилища разделялась еще на побочные линии, на труды, которые были посвящены форме, цвету и запаху. Ряды книг продолжались еще в маленьких залах и были снабжены лестницами, ведущими наверх до самого гербария. Здесь стояли отцы церкви и классические авторы древних и новых эпох, и главным образом собрание словарей и энциклопедий всякого рода. По вечерам мы с братом Отто сходились в маленьком зале, в камине которого мерцало пламя сухих виноградных черенков. Если дневные труды удавались на славу, мы имели обыкновение предаваться беседам того неторопливого вольного свойства, когда выбираются проторенные пути, известные даты и авторитеты. Мы балагурили о мелочах знания, либо острили по поводу странных, либо превратившихся в абсурдность цитат. Во время этих игр нам очень помогали легионы безмолвных, переплетенных в кожу или пергамент рабов. Чаще всего я рано поднимался в гербарий и засиживался там за работой до поздней ночи. Сразу после нашего переезда сюда мы велели обшить пол хорошей древесиной и установить на нем длинные ряды шкафов. В их ящичках скопились 1000 пучков гербарных листьев. Лишь очень малую часть их собрали мы. Они были собраны преимущественно чьей-то давным-давно истлевшей рукой. Иногда в поисках какого-нибудь растения я ненароком наталкивался на побуревший от времени лист бумаги, собственноручной выцветшей подписью великого мастера Линнея. В эти ночные и утренние часы я вел и приумножал перечни на множестве ярлыков. Сперва обширный каталог, наименование коллекции, а потом малую флору, в которую мы скрупулезно вносили все находки в районе лагуны. На следующий день брат Отто, руководствуясь книгами, просматривал листки, и многие из них затем обозначались им и раскрашивались. Так разрастался труд, который уже своим возникновением доставлял нам большое наслаждение. Когда мы довольны, нашим чувствам хватает даже самых скромных даров этого мира. Я издавна отдавал предпочтение царству растений и многие годы странствий исследовал его чудеса.